Эпилог. Данте. Я торопился как мог, буквально летел домой, потому что Люба почти никогда не плачет. Почти никогда. Влетаю в подъезд дома, где мы живем, поднимаюсь на самый верх. Что случилось? Врываюсь в квартиру, где в ноги тут же утыкается Димон, нахмуривши брови. На руках у него Марианна, жует печеньку. На первый взгляд все нормально, пожара нет, бандиты не напали. «Люба! Люба, блин!» «Я не блин!» Ревет она в три ручья, при этом нарезает салат. «Дим, идите мультики смотрите». «Но мама плачет! Мама никогда не плачет!» «Значит, сегодня особый случай. Давай, не стой свечой!» Он уходит вместе с сестрой, а я забираю из трясущейся руки нож и поворачиваю жену к себе. «Данте, прости!» Воет она, прижимается ко мне всем телом. «Я потеряла 2 миллиона!» Блогер Котов сказал, что сделает рекламу нашего нового приложения, а потом смылся из страны. Оказывается, у него там какие-то долги, а я уже перевела. Господи, никогда, никогда не чувствовала себя такой дурой!» Ревет она, пока поглаживаю по спине. «Ну а чего ты мне не сказала?» «Не знаю. Хотела показать, какая я, что могу сама все сделать, а тут этот придурок! Данте!» Она содрогается от рыданий, а я все, что могу, это просто стоять рядом и смотреть. Курица пригорает. «Да блин, еще и курица!» Она открывает сковородку, которая неожиданно вспыхивает огнем. Люба отпрыгивает в испуге, а я беру с полки соду и засыпаю огонь. «Самый худший день в моей жизни!» Садится она на стул и снова рыдает. «А где Надежда Михайловна?» «Ушла пораньше». «Ну, понятно. Давай-ка одевайся. Поедем в ресторан, а там обсудим, что делать». 2 миллиона, Данте!» «Это мелочь». «Это не мелочь, понимаешь, не мелочь». «Мы женаты уже 8 лет, но она упорно считает, сколько и на что мы тратим, очень часто, поэтому перерабатывает, не замечая, как мало времени уделяет мне и детям. И все потому, что считает, что почему-то должна соответствовать уровню Распутиных». «Что делать?» – поднимает Люба заплаканные глаза, когда мы уже в ресторане, и она кормит Маришку с ложки. «Ну, вариантов 2. Забить и работать дальше. Поехать туда, куда он, и набить ему морду». «А так можно?» «Ну, скорее всего, мы потратим на это еще 1,2 миллиона. Но почему нет?» «Пап, я там буду!» Кивает Дима на соседний столик, где сидит красивая девочка с 2 хвостиками. Я только поднимаю брови от удивления, но отпускаю его. «Ну вообще нехорошо так с людьми поступать!» «Согласен. Он уехал на Кубу, а там мы, кстати, ни разу не были». «А когда можем выехать?» «Как только врач даст одобрение». «Какой еще врач?» «Который будет вести твою беременность». «Я не беременна. Что за глупости?» «Да, а дома у тебя была не истерика? Да и к себе ты меня уже 2 дней не подпускаешь». «Пару дней? Да у нормальных семейных пар секс?» Она смотрит по сторонам. «Секс 2 раза в неделю, если не в месяц». «Ну а когда мы с тобой были нормальной парой?» «Резонно», наконец улыбается она. «Но я не беременна». «А я бесплоден, я помню. Я уже записал тебя на завтрашнее утро. Как только врач даст добро, я сразу закажу самолет». «Тебе вот обязательно надо все решать и контролировать?» «Естественно, потому что в ином случае ты теряешь 10 миллионов. Ты на диете? Где десерт?» «Кусок в горло не лезет». «Зато кое-что другое пролезет». Она тут же пинает меня ногой под столом, но трубочку обхватывает губами очень сексуально. Найду ублюдка, что ее обманул, и воткну рожей в салат, потому что заставил плакать. На следующий день мы развозим детей по учебным заведениям. Люба считает, что уж это мы должны делать лично, несмотря на целый ворох работы, которую берем на себя, развивая систему приложений в стране. В больнице она сразу сдает кровь, потом идет на кресло, а мне остается только подглядывать, потом ждать, когда она освободится, попутно работая. Да, Люба права. Реклама нашему приложению нужна именно от Котова. и он ее сделает, раз уже взял деньги. «Можете пройти», — приглашает врач, а Люба как раз выходит из-за ширмы. «Ну что я могу сказать? Беременность есть». «Я же говорил». Люба показывает язык, садится на стул. «Я только похудела после второй беременности». «Я тебе хоть слово сказал насчет твоего веса. Мне самой важно, чтобы я была стройной, понимаешь?» «Да понимаю я». «А личного тренера ты мне завести не даешь». «Да пожалуйста, девушку». «Нет, никаких молодых и стройных девушек в доме». «Такая же фигня про высоких и мускулистых. Я сам тебя тренировать буду». «Я уже это слышала. Ой, простите». Улыбается она чуть офигевшему врачу. «Так вот, беременность 6 недель, так что никаких препятствий для полета я не вижу». Мы выходим из клиники, едем к нам в офис. Люба тут же уходит в свой кабинет, надутая как арбуз. «И я не арбуз!» — кричит она, словно мысли мои читая. Рядом пробегает Макс, который недавно присоединился к нашей команде. После расставания с очередной девушкой ему нужно было развеяться легкой работой по программированию. Он подает мне кофе, заглядывает за стекло, где спряталась Люба. «Вот смотрю я на вас, ребята, и думаю, что никогда не женюсь. А когда-то хотел жениться на Любе. Ты уберег меня от самой худшей ошибки в моей жизни. Ты за базаром-то следи, а моей жене говоришь». «Понял, ухожу работать. В 11, инвесторы, так что особо не шумите». «А мы шумим, что ли?» Макс прыскает со смеху, а я бросаю в него крышку от стаканчика, попадая в голову. Кофе несу Любе, прикрываясь папкой с новыми наработками, что всегда лежит у нее возле входа. «Что там у тебя?» «Кофе для моего пузанчика». «Данте, но у меня еще нет пуза». «Долго ли?» Передаю ей кофе и сажусь напротив. «Когда летим?» «Поехали лучше в Усть-Горск. Что-то я устала от города. Да и гулять там буду». «Поезжайте тогда сами. Я тут закончу дела. Закажу самолет на 6. «Должна успеть. Дима опять будет ворчать». «Пусть не выпендривается. Мало еще». «Ладно». Встает моя богиня, целует меня. «Ты мне не изменяешь?» «Я похож на долбодятла?» «Не отвечай. Нет, я тебе не изменяю». Люба довольно кивает, прощается со всеми и уезжает за детьми. Я же беру себе онлайн-билет на Кубу, чтобы разъяснить одному придурку, что Распутин их обманывать нельзя. «Куда собрался?» «Ого, Куба! Была там у меня одна кошечка!» «Поедем вместе?» «Давай! Это, кстати, будет первая наша совместная поездка. Может, я тебя склоню к измене Любе? Как думаешь?» «Извини, брат, я по девочкам». Мы ржем и покидаем офис, прекрасно зная, что все тут будет работать как часы. Когда я возвращаюсь домой спустя 2 дня, застаю Любу в кровати спящей, рядом с Маришкой, что сонно сосет палец. «О, Данте!» — тут же ластится Люба. «Я видела фотографии. Лучше тебе самому мне все рассказать». «Лучше посмотри сама». Открываю ей соцсети Котова, который после встречи таки сделал нам рекламу. Люба распахивает глаза, резко бросается на меня и тянет с кровати. «Куда?» «Выражать самую искреннюю благодарность». Улыбается она, закрывая двери ванной и включая воду в душе, после чего моет меня, приговаривая. «Ты мой герой». «Тогда срочно поздравь своего героя с победой». Вжимаю пальцы в ее лицо, касаясь сочных сладких губ, которые очень скоро оказываются на самой чувствительной точке моего тела. «Люб, я скучал. Пипец как. Люблю тебя». «Угу».